Григорио верил в то, что сказал Лии. Мужчина не может называть себя мужчиной, если хоть раз поднял руку на женщину. Но сейчас он очень сильно злился. Нужно будет ударить по стене или чему-нибудь еще, чтобы ослабить напряжение перед встречей с Лией. Или разбить смазливое лицо Дэвида Ричардсона, таким образом убив двух зайцев. Но для начала сконцентрироваться на том, чтобы доехать в целости и сохранности до ее квартиры. Весь день он специально держался от Лии на расстоянии. Вчера она ясно дала понять, что больше не хочет его видеть. Но придется, нравится ей это или нет. Рафаэль позвонил 15 минут назад и сообщил о том, что в качестве предосторожности проверил по номерным знакам владельцев машин, припаркованных на стоянке возле дома, и обнаружил спортивную машину Ричардсона на другой стороне улицы, притаившуюся между двумя огромными внедорожниками. Григорио в спешке покинул отель. А если Лия впустила Ричардсона в квартиру? Этой мысли оказалось достаточно, чтобы Григорио утопил педаль газа, став еще более мрачным. «Я жду твоего рассказа», – недовольно выговаривала Лия Дэвиду. Тот молча стоял посреди гостиной. «Судя по всему, тебе пришлось сильно понизить свою планку, не так ли?» «Мне здесь нравится. И это правда. Квартира маленькая, ее легко держать в чистоте. К тому же впервые в жизни у нее собственное жилье. Ей нравилось жить с отцом, но в этой жизни были свои формальности. Стол накрывали в определенное время, целая армия прислуги занималась готовкой и уборкой в доме. Трудно было остаться одной хоть на минутку. Здесь же Лия могла делать что душе угодно, в том числе есть, когда захочет, даже ходить голой, если вздумается». «Как скажешь», – скептически отозвался Дэвид. «Ну и? Не хочешь ли ты предложить мне кофе или чего-нибудь еще?» «Нет». Дэвид усмехнулся и медленно прошелся взглядом по ее телу от макушки до ступней и обратно. «Похоже, мне нравится эта новая дерзкая Лия. Очень сексуально». Лия сжала кулаки. «Может, расскажешь, наконец, что произошло в ту ночь, когда умер отец?» «Он пригласил меня на встречу. Мы поговорили. У него случился сердечный приступ. Я ушел». Ее охватила ослепляющая злость. «Ты говорил об этом в коридоре». Знал ли отец о том, что Дэвид причастен к пропаже денег из компании? Быть может, рассказал ему, что знает правду, а когда у него случился сердечный приступ, Дэвид просто оставил его умирать? Почему отец не доверился ей? Ответ пришел в голову словно удар, от которого она чуть было не сложилась пополам. Отец любил ее настолько сильно, что не хотел, чтобы она узнала нелицеприятную правду о своем будущем муже. Он сказал тебе, что знает о твоей причастности к пропаже денег из Fernbank's Industries? Это был не вопрос, а утверждение. Губы Дэвида изогнулись в гадкой усмешке. Он сказал, что если я верну деньги, то никто не узнает о случившемся. Но у тебя ведь уже не было этих денег, ведь так? Не всей суммы. Лию накрыло отвращение. И все из-за игровой зависимости. У меня нет зависимости, я просто люблю азарт, предвкушение. Настоящая зависимость. Неужели ты не понимаешь, что это разрушает твою жизнь настолько, что ты даже решился похитить деньги у своих клиентов, чтобы поддерживать пагубные увлечения? Ты говоришь прямо как твой отец. Он заявил, что если я верну деньги, никто об этом не узнает, и мы с тобой сможем жить счастливо. Даже остановил переговоры с компанией Дела Круза, чтобы дать мне время все исправить. Значит, Григорио прав, и отец сам расторгнул сделку с Дела Круз Индастрис, хотя продажа компании могла спасти положение. А он надеялся, что Дэвид вернет деньги, и все будет шито-крыто. Естественно, Лия не узнала бы о том, что натворил Дэвид. Отец в тот вечер встретился с Дэвидом, потому что не хотел, чтобы я страдала. А Дэвид – вор, лжец, манипулятор, и, скорее всего, использовал ее, чтобы заставить отца замолчать. В конце концов, ситуация стала слишком тяжелой для отца, и у него случился приступ. «Убирайся». «Мы еще не закончили разговор». «А вот и нет, давно закончили. Поступками отца руководила любовь ко мне, и я собираюсь разрушить твою жизнь, как ты когда-то разрушил его жизнь. Я покажу, какой ты на самом деле мерзавец и лжец. Убери от меня руки!» – воскликнула Лия, когда Дэвид резко встал с дивана, пересек комнату и крепко схватил ее за запястье. Она не смогла высвободиться. Он завернул руку ей за спину и удерживал высоко, причиняя боль. Потом встал близко позади нее. «Я так не думаю. Почему бы тебе не вести себя как хорошая девочка? Или что?» Понимаю, ты сейчас опечалена смертью отца, и тебе трудно привыкнуть к положению, в котором оказалась. Никто не посчитает подозрительным, что ты наглоталась таблеток, чтобы никогда не проснуться. Ты сошел с ума. Нормальный человек не мог бы с такой хладнокровностью угрожать убийством. Я в отчаянии. А тебе не следовало угрожать человеку в таком состоянии. Григорио предупреждал, что нужно быть осторожной, но она его не послушала. Григорио. Убив меня, ты не сможешь избежать наказания. Григорио поймет это, выследит тебя и найдет. Это не изменит того, что ты будешь уже мертва. С такой логикой не поспоришь. Лия закричала, когда Дэвид неожиданно резко дернул ее руку так, что она чуть не потеряла сознание от боли. «Прекрати сопротивляться, или будет еще больнее», – грубо предупредил он. Лия прекратила вырываться, устало подалась вперед. Дэвид ослабил хватку. В коридоре, услышав крик, доносившийся из квартиры Лии, Григорио напрягся, не теряя времени, выбил дверь ногой и ворвался в квартиру. Не сбавляя темпа, прошел по коридору и нахмурился, увидев сцену в гостиной. Ричардсон стоял за спиной у Лии, обняв ее за талию и прижимая к себе. Лицом он зарылся в ее волосы, припав губами к ее шее. Почудилось ли Григорио, что она кричала? Или, может быть, причина в другом? Он знал на собственном опыте, насколько она страстная любовница и шумно проявляет свои чувства. Эти двое были полностью одеты. Но какова гарантия, что она кричала не от удовольствия? Помешал ли он им, когда они только начали предаваться страсти? Григорио перевел взгляд на лицо Лии. Ее глаза округлились от удивления. Щеки были бледными, губы дрожали. Бледные щеки. Лицо Лии всегда краснело, когда он дарил ей наслаждение. Глаза блестели, а губы походили на розовые бутоны. Поза, в которой она стояла, напряженное тело и рука, заведенная за спину, Ричардсон удерживает ее. Григорио сжал зубы. «Отпусти ее, Ричардсон». Тот бросил на него надменный взгляд. «Ей нравится в моих объятиях. Не так ли?» – спросил он Лию и еще крепче сжал ей запястье. «Я...» – Лия замолчала, когда Дэвид снова больно скрутил ей руку. Лия оказалась в полном замешательстве, когда дверь в квартиру была выломана. Она как никогда была рада увидеть Григорио, похожего на темного ангела, в темной футболке, черных джинсах и массивных черных ботинках. Темные волосы были немного взлохмачены. Она понятия не имела, зачем он пришел, учитывая то, как они вчера расстались, но была ему безмерно благодарна. И все бы хорошо, если бы Дэвид не дернул ее руку в знак предупреждения, что причинит ей еще больше боли, если она даст понять Григорию, что он удерживает ее насильно. А черт с ним, была не была. Лия закричала от боли, когда Дэвид резко дернул ей руку. Послышался хруст. «Он удерживает мою руку за спиной». Боль распространилась от руки по всему телу. В глазах замелькали черные точки. Дэвид оттолкнул ее в сторону. А потом всепоглощающая темнота. «Аккуратно», – тихо предупредил Григорио, когда Рафаэль передавал ему Лию, которая по-прежнему находилась без сознания. Телохранитель закрыл дверь и сел за руль машины, чтобы отвезти их в больницу. То, что Лия еще не пришла в себя, к лучшему, потому что Григорио был уверен, что у нее сломана рука. Он слышал, как хрустнула кость, когда Ричардсон толкнул девушку на него. Он тут же инстинктивно поймал ее. Все его внимание было обращено на Лию, которая потеряла сознание у него на руках, вероятнее всего от боли. К тому времени, когда он взял ее на руки и осмотрелся, Ричардсон сбежал. Григорио позвонил Рафаэлю. Тот сообщил, что видел, как Ричардсон уехал, но в этом не было его вины. Кто бы мог знать, что Ричардсон сбежал с места преступления, а не просто ретировался. Не имеет значения, Григорио найдет его, где бы тот ни спрятался. Нет на этой планете места, где мерзавец, посмевший навредить Лии, мог бы спрятаться. Его не минует гнев Делакруза. А пока нужно доставить Лию в больницу, и как можно скорее. Нужно вправить и обездвижить руку. Григорио знает ее достаточно хорошо, поэтому уверен, что очнувшись, она будет вне себя от злости. Приходя в себя, Лия услышала голоса. Но сильная боль в руке не позволяла сосредоточиться и разобрать, о чем речь. Зато она узнавала голоса троих людей, которые были рядом с ней. Кэти, Рик и Григорио. На нее волной нахлынули воспоминания. Дэвид ожидал ее около квартиры, его угрозы, неожиданное впечатляющее появление Григорио, хруст руки, когда Дэвид оттолкнул ее вперед, боль, темнота и снова боль, когда она очнулась в отделении травматологии больницы, когда делали рентген руки. И хотя ей дали болеутоляющее, она все равно снова потеряла сознание, когда вправляли руку. Все это время Григорио находился рядом. Ничего не говорил. На его лице застыло напряженное, мрачное выражение. Он лишь однажды перекинулся словами с доктором, до того, как она снова потеряла сознание. А когда приехали Кэти и Рик, очевидно, Григорио позвонил им, Лия открыла глаза. Все трое сидели возле каталки и ожидали, когда она очнется. Очевидно, она все еще в травматологии. На правой руке гипс. Леди, наконец, пробудилась, радостно констатировала Кэти. «Слава богу!» – Рик вздохнул с облегчением. «Ты заставила нас волноваться, Лия». Григорио продолжал молчать. Лия бросила на него взгляд. Выражение его лица было по-прежнему мрачным, глаза опасно блестели. Она отвернулась и облизала губы, прежде чем заговорить. «Я могу идти домой?» «Конечно». «Да». «Нет». «У вас не сходятся ответы, ребята». «Ты можешь идти домой». Кэти недоуменно посмотрела на Григорио, давшего отрицательный ответ. «Ты не сделаешь этого. По крайней мере, ты не можешь сейчас вернуться в свою квартиру. Я распорядился заменить замок на двери, но Ричардсон все еще на свободе». На щеке Лии забилась жилка. Он угрожал, что убьет меня и представит все, как будто это самоубийство. «О нет», – вздохнула Кэти. «Мерзавец», – с ненавистью пробормотал Рик. «Не думаю, чтобы он сделал это или сделал бы». Всепоглощающая злость, которую Григорио последние 2 часа держал в себе, была готова раскаленной лавиной накрыть с головой. Если бы он мог только добраться до Ричардсона за эти 2 часа. Он долго размышлял о том, стоит ли сразу позвонить в полицию и сообщить о нападении, однако решил повременить. Он сделает это, когда убедится, что Лия в безопасности. Нападение и причинение телесного вреда – лишь дополнение к обвинениям, о которых он расскажет в полиции, когда те поймают Ричардсона. Рафаэль и Сильвио заняты поисками этого мерзавца и уже доложили, что его нет ни в квартире, ни в доме родителей. Если учесть, сколько денег тот украл из компании, вероятно, он в состоянии покинуть страну. Ричардсон должен быть пойман. Более того, он навредил Лии, и теперь на него объявлена настоящая охота. Григорио не успокоится, пока не найдет негодяя и не убедится, что Лии больше ничего не угрожает. «Ты будешь жить со мной в отеле», – заявил он. Он не может сосредоточиться на поисках, пока не уверен в ее безопасности. «Ох, я уверена, в этом нет необходимости». «Мы будем рады». «Это не обсуждается. Лия поедет со мной». Григорио заглушил протесты Кэти. Лия задумалась, будет ли она в безопасности в отеле. С Григорио. Дни и ночи наедине с ним в его роскошном номере. Сейчас она не была готова к этому. Да и Григорио не высказывает желания. Она ощутила дискомфорт при мысли остаться с ним наедине. «Вам с Риком нужно ходить на службу, а я могу работать прямо в номере и часто так поступаю». Лия ни на минуту не останется без присмотра, пока Ричардсона не поймают. «Замечательно. Теперь к ней приставят охранника, вероятнее всего, Сильвио или Рафаэля, когда Григорио будет отлучаться по делам. Я не хочу». «Все, дело решенное». Темные глаза заблестели, когда Григорио с вызовом посмотрел на Лию. «Если он так говорит, значит точно дело решенное. Уже ничего не изменишь», – подумала Лия через пару минут, сидя вместе с ним в машине. «Ну да, это решение вполне логично. Дэвид оказался более опасным, чем она думала. У нее не было сомнений, что его угрозу убить реальны. Григорио собрал свою охрану, и теперь его номер в отеле стал для нее самым безопасным местом».